из деликатности по отношению к авторам рецензируемых книг. Если рукопись в результате издана и автор устранил отмеченные в отзыве недостатки, неловко печатно объявлять, что они были. Но на каких весах взвесить пользу, принесенную Сатсом в этом невыигрышном жанре литературы? И как тут быть, если ему нужен был свободный спор, лишенный обязательств, какие накладывает печатное тиснение, чтобы его парадоксальный ум заблистал, засверкал всеми своими гранями? В импровизированном литературном разговоре, в редакции или у себя дома, он был еще талантливее, раскованнее, чем наедине с листом бумаги. Лучшие мысли рождались у него в полемике на ходу. Сац называл себя няней филологических наук. Конечно, не доктор филологии, даже не медсестра. На няню он был согласен. Выненчил он в области литературоведения ни одного младенца, и были у него при этом афоризмы, рассуждения, присловия, которые трудно забыть. Его определения и оценки часто выглядели парадоксами, но они разрушали рутину, теребили ленивый ум, сводили с накатанной дороги и почти всегда удивляли непосредственностью взгляда от абстракции прямо к натуре, житейской проверки истины. Приведу некоторые суждения Сатса из того, что запомнилось. Конечно, в потоке разговора, высказанные как бы между прочим и к месту, они выглядели несомненнее и острее, но и в таком виде его напоминают. Бьются над определением литературных направлений. Я хотел бы предложить свои. Если человек изображен голый, это натурализм, во фраке — формализм, а вот если в пиджаке, это уж верно реализм. Надо различать артистический и физиологический темперамент. Простым напором в искусстве немного и возьмешь. Композиция в сочинении может быть как панцирь, а может как внутренний скелет. Музыка дает понятие длительности. Это и вообще примета крупного искусства, долгое дыхание, напряжение и непрерывность чувства. Индивидуальность, которая печется о том, чтобы проявить и закрепить свою индивидуальность, это уже не индивидуальность, а что-то расхожее. Индивидуальным можно быть, лишь проявляя интерес к другим индивидуальностям. Вдохновение — это сокращенная работа. Некий писатель говорил, что один рассказ он пишет за день, а на другой, равный по достоинству, тратит месяц. В первом случае было вдохновение. Можно ли вытренировать себя на такую короткую работу? Сомневаюсь. Вот тут и условие, талант. У львицы всегда рождается львенок, пусть хилый, слабенький, но львенок, а не ягненок, не котенок. Говорят иногда, правда, что женщина второго ребенка рождает лучше, чем первого. Это иллюзия. Роды легче, а ребенок не лучше. Важен библейский принцип «рожденно, несотворенно». Декаденты бывают самодовольные и несамодовольные, вторые куда симпатичнее. Мне больше всего не нравится пашихонский модернизм. Перерыв традиции всегда беда. Но дерево срублено, а на пне зеленые побеги растут в ту же сторону. Нередко рассуждают в абстрактных противоположностях и те, кто против, и те, кто за. Мало кого занимает существо жизни, как люди живут. Так повар спрашивает: «Вам котлеты пережаренные или недожаренные? Дайте просто котлеты». Не понимаю, как можно ненавидеть нацию. По-моему, и одного человека ненавидеть трудно, так устаешь. Бальзак писал ради денег, а получалось, что пишет для народа. Наш романист К. уверяет, что пишет для народа, а выходит почему-то, что ради денег. Есть такая мера глупости, когда это выглядит уже моральным изъяном. У Н. много ума, но, к сожалению, он им не пользуется. Как сказал Чехов, мы еще увидим все небо в овчинку. По мне, самый выдающийся литературный критик Собакевич —